Затем Пенкроф вздумал добыть огонь по способу дикарей и попробовал тереть друг от друга два куска дерева. Если бы движение самого Пенкрофа и Наба можно было, согласно новой теории превращения энергии, обратить в тепловую энергию, ее оказалось бы достаточно, чтобы закипела вода в котле паровоза. Однако огня они не добыли. Куски дерева сделались горячими, а Набу и моряку стало жарко, вот и все. Проработав час, Пенкроф, обливаясь потом, с досадой отбросил чурки. «Так я и поверю, что дикари добывают огонь таким способом!» — воскликнул он. «Дерево хоть бы что, а руки того, гляди, загорятся!» Пенкроф напрасно не верил в этот способ. Дикари действительно умеют добывать огонь быстрым трением друг о друга кусков дерева. Но не всякое дерево пригодно для этого. К тому же недаром говорится, что дело мастера боится, а Пенкроф не умел взяться за дело. Досада скоро прошла у Пенкрофа. Куски дерева, которые он отшвырнул, подобрал Герберт и тоже принялся тереть их друг от друга. Пенкроф не мог удержаться от смеха, глядя, как хрупкий подросток вздумал тягаться с ним, здоровяком Пенкрофом, и самонадеянно повторяет его неудавшийся опыт. «Три, дружок, три хорошенько!» — язвил он. «Да я тру только для того, чтобы согреться, как ты, Пенкроф», — ответил, смеясь, Герберт, «а то у меня зуб на зуб не попадает». Действительно, Герберт хорошо согрелся, но и только. Попытку добыть огонь пришлось отложить до утра. Гедеон Спилет в 20-й раз заявил, что для Сайроса Смита такая задача сущий пустяк, а пока что журналист улегся спать прямо на песке в одном из коридоров трущоб. Герберт, Наб и Пенкроф последовали его примеру, а Топ растянулся у ног своего хозяина. На следующий день, 28 марта, инженер проснулся около 8 часов утра. Увидел возле своего ложа товарищей, ожидавших его пробуждения, и так же, как накануне, прежде всего спросил, остров или материк? Как видно, мысль эта не давала ему покоя. «Откуда же нам знать, мистер Смит?» — возразил Пенкроф. «Не знаете?» «Нет, но обязательно узнаем, как только вы нас поведете осмотреть здешние места», — продолжал Пенкроф. «Мне думается, я могу уже встать», — ответил инженер. И без особых усилий поднялся на ноги. «Вот и хорошо!» — воскликнул моряк. «Я просто умирал от истощения!» — заметил Сайрес Смит. «Друзья мои, дайте мне немножко поесть, и все пройдет. У вас, конечно, есть огонь?» Моряк замялся и не сразу ответил на щекотливый вопрос. Наконец, собравшись с духом, сказал: «Вот в том-то и беда, мистер Сайрес, нет у нас огня. Или, вернее сказать, был огонь, да весь вышел». И Пенкроф рассказал о том, что случилось накануне. Инженера насмешил эпизод с единственной спичкой, а затем неудавшаяся попытка добыть огонь по способу дикарей. «Посмотрим», — сказал он. «Если не найдем ничего такого, что может заменить труд». «Но что тогда?» — спросил моряк. «Тогда сделаем спички». «Химические?» «Химические?» «Не такое уж это трудное дело», — сказал журналист, похлопав Пенкрофа по плечу. Моряк совсем не разделял такого мнения, но возражать не стал. Все вышли из трущоб. Погода была отличная. Яркое солнце поднялось над горизонтом, и лучи его весело играли на призматических гранях высоких утесов. Окинув быстрым взглядом окрестность, инженер сел на обломок скалы. Герберт принес ему несколько пригоршней ракушек и водорослей и сказал извиняющимся тоном: «Вот все, что у нас есть, мистер Сайрес». «Спасибо и на том, дорогой», — ответил инженер. «На сегодняшнее утро достаточно». Он с аппетитом съел свой скудный завтрак, запивая его прозрачной чистой водой, которую зачерпнули из реки большой раковиной. Товарищи молча смотрели на него. Утолив с грехом пополам голод, Сайрес Смит скрестил на груди руки и сказал: «Итак, друзья, вы еще не знаете, куда нас забросила судьба, на материк или на остров?» «Нет, мистер Сайрес, не знаем», — ответил юноша.